Распутин, Налых, Григорий Ефимович, 1864 или 1865 и 1916. Фаворит последнего русского императора Николая II и его жены Александры Федоровны. Огромное влияние Распутина на царскую чету и, как следствие этого, перемещение по его советам высших должностных лиц России вызывали огромную ненависть к нему разных слоев населения, особенно придворных и религиозных кругов. Близкий друг царской семьи, фрейлина императрицы Анна Вырубова, пишет, вспоминая также эпизоды с одним из знаменитых врагов Распутина, монахом Илеодором, который в конце всех своих приключений снял рясу, женился и живет в Америке. Он, безусловно, был ненормальный человек. Этот Илеодор затеял два покушения на Распутина. Первое ему удалось, когда некая женщина Гусева ранила его ножом в живот в Покровском. Это было в 1914 году, за несколько недель до начала войны. Второе покушение было устроено министром Хвостовым с этим же Илеодором. В 1916 году против Распутина составился очередной заговор. Его главными участниками стали князь Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, известный политический деятель Владимир Пуришкевич и военный врач Лазаверт. Заговорщики заманили Распутина во дворец Юсупова в Петербурге, договорившись убить его там, а тело сбросить в реку под лед. Для убийства были приготовлены пирожные, начиненные ядом, и склянки с цианистым калием, которые собирались подмешать вино. Когда Распутин приехал в дворец Юсупова, его принимал хозяин, а Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович и доктор Лазаверт ждали наверху в другой комнате. Вот как описывает Пуришкевич в своем дневнике историю убийства Распутина. «Прошло еще добрых полчаса, да нельзя мучительно уходившего для нас времени, когда, наконец, нам ясно послышалось хлопанье одной за другой двух пробок, звон рюмок, после чего говорившие до этого внизу собеседники вдруг замолкли. Мы застыли в своих позах, спустившись еще на несколько ступеней по лестнице вниз. Но прошло еще четверть часа, а мирные разговоры и даже порой смех внизу не прекращались. Ничего не понимая, разведя руками и обернувшись к великому князю, прошептал я ему. Что он, заколдован, что ли? Что на него даже цианистый калий не действует? Мы поднялись по лестнице вверх, и все ее группы вновь прошли в кабинет, куда через 2 или 3 минуты неслышно вошел опять Юсупов, расстроенный и бледный. «Нет, — говорит, — невозможно. Представьте себе, он выпил 2 рюмки с ядом, съел несколько розовых пирожных, и, как видите, ничего, решительно ничего, а прошло уже больше после этой минуты, по крайней мере, 15. Ума не приложу, как нам быть, тем более, что он уже забеспокоился, почему графиня не выходит к нему так долго. И я с трудом ему объяснял, что ей трудно исчезнуть незаметно, ибо там наверху гостей немного. Он сидит теперь на диване мрачным, и, как я вижу, действие яда сказывается на нем лишь в том, что у него беспрестанная отрыжка и некоторое слюнотечение. Через 5 минут Юсупов появился в кабинете в 3-й раз. «Господа», — заявил он нам с разговоркой, — «положение все то же. Яд на него или не действует, или ни к черту не годится. Время уходит, ждать больше нельзя». «Ну как же быть», — заметил Дмитрий Павлович. «Если нельзя ядом», — ответил я ему, — «нужно пойти ва-банк, в открытую, спуститься нам или все вместе, или предоставьте мне это одному. Я уложу его на либо из моего саважа, либо размажу ему череп кастетом. Что вы скажете на это?» «Да», — заметил Юсупов, — «если вы ставите вопрос так, то, конечно, придется остановиться на одном из этих способов». После минутного совещания мы решили спуститься вниз всем и предоставить мне уложить его кастетом. Приняв это решение, мы гуськом со мною во главе осторожно двинулись к лестнице и уже спустились было к 5-й ступеньке, когда Дмитрий Павлович взял меня за плечо, прошептал мне на ухо: «Attende un moment», и, поднявшись вновь назад, отвел в сторону Юсупова Я, Сухотин и Лазаер прошли обратно в кабинет, куда немедленно вслед за нами вернулись Дмитрий Павлович и Юсупов, который мне сказал: «Вы ничего не будете иметь против того, чтобы я его застрелил. Будь что будет, это и скорее, и проще». Действительно, не прошло и 5 минут с момента ухода Юсупова, как после 2 или 3 отрывочных фраз, произнесенных разговаривавшими внизу, раздался глухой звук выстрела. Вслед за тем мы услышали продолжительное «А» и звук грузно падающего на пол тела. Не медля ни одной секунды, мы все, стоявшие наверху, не сошли, а буквально кубарем слетели по перилам лестницы вниз, толкнувшись стремительно своим напором дверь столовой. Перед диваном в части комнаты, прилегавшей к гостиной, на шкуре белого медведя лежал умирающий Григорий Распутин. А над ним, держа револьвер в правой руке, заложенный за спину, совершенно спокойно стоял Юсупов. Крови не было видно, очевидно было внутреннее кровоизлияние. И пуля попала Распутину в грудь, но по всем вероятиям не вышла. Я стоял над Распутиным, впившись в него глазами. Он не был еще мертв, он дышал, агонизировал. Правой рукой своей прикрывал он оба глаза и до половины свой длинный ноздреватый нос. Левая рука его была вытянута вдоль тела. Грудь его изредка высоко подымалась, и тело подергивали судороги. Он был шикарно, но по-мужицки одет. В прекрасных сапогах, в бархатных на выпуск брюках, в шелковой, богато расшитой шелками цвета крем рубахе, подпоясанной малиновым с кистями толстым шелковым шнурком. Длинная черная борода его была тщательно расчесана и как будто блестела или лоснилась даже от каких-то специй. Мы вышли из столовой, погасив в ней электричество и притворив слегка двери. Был уже 4 часа ночи, и приходилось спешить. Поручик Сухотин и Лазаверт, предводительствуемые великим князем Дмитрием Павловичем, сели в автомобиль и уехали на вокзал. Мы с Феликсом Юсуповым остались вдвоем, и то ненадолго. Он через тамбур прошел наполовину своих родителей, а я, закурив сигару, стал медленно прохаживаться у него в кабинете наверху, в ожидании возвращения уехавших соучастников, с коими предполагалось вместе увязать труп в какую-либо материю и перетащить в автомобиль великого князя. Не могу определить, долго ли продолжалось мое одиночество, зная только, что я чувствовал себя совершенно спокойным и даже удовлетворенным. Но твердо помню, как какая-то внутренняя сила толкнула меня к письменному столу Юсупова, на котором лежал вынутый из кармана мой саваш. Как я взял его и положил обратно в правый карман брюк, и как вслед за ассасином я вышел из кабинета и очутился в тамбуре. Не успел я войти в этот тамбур, как мне послышались чьи-то шаги уже внизу у самой лестницы. Затем до меня долетел звук открывающейся в столовую, где лежал Распутин, двери. Как бы это мог, кто бы это мог быть, подумал я. Но мысли мои не успели еще дать себе ответа на заданный вопрос, как вдруг снизу раздался дикий нечеловеческий крик, показавшийся мне криком Юсупова. «Пулешкевич, стреляйте, стреляйте, он жив, он убегает!» Медлить было нельзя. Ни одно мгновение, и я, не растерявшись, выхватил из кармана свой саваш, поставил его на огонь и бегом спустился по лестнице. То, что я увидел внизу, могло бы показаться сном, если бы не было ужасной для нас действительностью. Григорий Распутин, которого я 30 минут назад созерцал при последнем издыхании, лежащем на каменном полу столовой, переваливаясь сбоку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной решетки, выходившей на улицу. Первые мгновения я не мог поверить своим глазам, но громкий крик его в ночной тишине на бегу «Феликс, Феликс, все скажу царице!» убедил меня, что это он, что это Григорий Распутин, что он может уйти, благодаря своей феноменальной живучести, что еще несколько мгновений он очутится за вторыми железными воротами. Я бросился за ним вдогонку и выстрелил. В ночной тиши чрезвычайно громкий звук моего револьвера пронесся в воздухе. Промах. Распутин надал ходу. Я выстрелил вторично на бегу и опять промахнулся. Не могу передать того чувства бешенства, которое я испытал против самого себя в эту минуту. Стрелок более чем приличный, практиковавшийся в тире на Семеновском плацу беспрестанно и попадавший в небольшие мишени, я оказался сегодня неспособным уложить человека в 20 шагах. Мгновения шли, Распутин подбегал уже к воротам, когда я остановился, изо всех сил укусил себя за кисть левой руки, чтобы заставить себя сосредоточиться, и выстрелом в третий раз попал ему в спину. Он остановился, тогда я уже тщательнее прицелившись, стоя на том же месте, дал четвертый выстрел, попавший ему, как кажется, в голову, ибо он снопом упал ничком в снег и задергал головой. Я подбежал к нему и изо всей силы ударил его ногой в висок. Он лежал с далеко вытянутыми вперед руками, скребя снег и как будто бы желая ползти вперед на брюхе. Но продвигаться он уже не мог и только лязгал и скрежетал зубами. К рассказу Пуришкевича следует добавить рассказ Феликса Юсупова о том, что произошло, когда он после ухода части заговорщиков вторично спустился в столовую. Я застал Распутина на том же месте. Я взял его руку, чтобы прощупать пульс. Мне показалось, что пульса не было. Тогда я приложил ладонь к сердцу, оно не билось. Но вдруг можете себе представить мой ужас. Распутин медленно открывает во всю ширь один свой сатанинский глаз. Вслед за сим другой впивается в меня взглядом непередаваемого напряжения и ненависти и со словами «Феликс, Феликс, Феликс» скакивает сразу с целью меня схватить. Я отскочил с поспешностью, с какой только мог, а что дальше было, не помню. Когда Пуришкевич добил Распутина, заговорщики сбросили тело царского фаворита с моста в прорубь на Малой Невке. Вскрытие тела показало, что Распутин был жив, когда его спустили в реку. Мало того, дважды смертельно раненый в грудь и шею, с двумя проломами в черепе, он и под водой какое-то время боролся за свою жизнь и успел освободить от веревок правую руку, сжатую в кулак. Даже после смерти тело Распутина не обрело покоя. Сразу после убийства царица Александра Федоровна поручила одному из видных петроградских архитекторов сделать проект мавзолея в царском селе, куда планировалось перенести прах фаворита. А пока устроили временное погребение неподалеку от царских дворцов, за парком. Возле могильного холма возвели деревянную часовню, куда почти каждый день ходили молиться члены царской семьи. После погребения Распутина в первую же ночь группа царско-сельских офицеров привезла осенизационную бочку с дерьмом и вывалила ее содержимое на могильный холм. Прошло еще несколько месяцев, и в 1917 году, во время февральской революции, труп Распутина выкопали из могилы и похитили. Обстоятельствах похищения рассказал позднее один из очевидцев, Иван Башилов, бывший тогда студентом и членом партии эсеров. После революции Башилова избрали секретарем совета старост революционного студенчества Петроградского политехнического института. И вот однажды ночью студенческий пост сообщил Башилову, что из города на быстром ходу проскочила машина в направлении Спасской, Большой Спасской, не остановившаяся по требованию поста. Надо сказать, что в это время ходили слухи о каких-то черных автомобилях, которые носились по городу, из которых якобы стреляли по милиции, студентам и по толпе. Пост организовал погоню. След с Большой Спаской уходил к расположенному невдалеке в лесу селению. Преследователи довольно быстро настигли машину, которая увязла в снегу, и нашли группу людей во главе с известным тогда сотрудником биржевых ведомостей. Оказалось, что они в царском селе вскрыли могилу Распутина, захватили гроб с его телом и привезли в Петербург. Но в силу неясных каких-то обстоятельств провезли его через весь город, и вот сейчас застряли в снегах, открыли гроб, убедились, что там было действительно набальзамированное тело фаворита двора Николая II. Они уже развели костер и начали сжигать труп. Свои действия они объяснили желанием уничтожить труп из боязни, как бы темные силы не использовали невежество народное и не создали бы каких-либо мощей из него, и не попытались создать контрреволюционного культа. Звонивший студент сообщил, что труп горит плохо, что с ним можно провозиться всю ночь, а днем соберется народ и можно опасаться эксцессов. Поэтому он спросил у Башилова разрешение забрать труп в институт и там сжечь в топке парового котла. Башилов дал согласие и предложил составить подробный протокол всех действий. В ответ студент сказал, что труп он уже осмотрел, убедился в том, что это действительно Гришка Распутин, и что ничего примечательного на трупе не обнаружено. Он имел в виду сказки, распространявшиеся в городе относительно того, что убитый фаворит обладал какой-то сверхъестественной половой силой. В ту же ночь труп Распутина привезли в политехнический институт и сожгли. Саваш марка револьвера. Поручик Сухотин был еще одним участником заговора.